Глава 9. Кэт не понимала, что происходит вокруг. Она оцепенела, лежала на траве и смотрела в небо. Постепенно к ней вернулся слух. Она услышала, как ее окликают по имени. Кто-то откинул волосы, упавшие на лоб. Кто-то погладил ее по лицу. «Кэт, посмотрите на меня. Я здесь рядом, но посмотрите же на меня». Она слегка повернула голову и увидела Адама. В его глазах был нескрываемый страх. Почему он так испугался? «Кэт!» — крикнул он. «Да скажите хоть слово!» Она попыталась ответить, но смогла лишь прошептать. «Адам?» А к ним уже бежали. Она слышала взволнованные голоса и повторяющийся вопрос. Она не пострадала? «Что случилось?» — спросила Кэт. «Не двигайтесь. Сейчас приедет скорая». «Что случилось?» Кэт заставила себя сесть. Окружающий мир качнулся, словно она плыла на лодке. Но вокруг была не вода, а лица зевак. Лужайку покрывали обломки ее дома. Это зрелище окончательно привело ее в чувство. Фасад полностью исчез, обнажив внутренние стены. Все это напоминало громадный кукольный дом. Даже проезд был завален лоскутами материи, кусками диванной обивки и обломками мебели. С ветки дерева свисала пустая рамка. «Боже милосердный!» произнес в толпе зевак чей-то голос. «Вы никак газ оставили открытым?» «Мой дом», — прошептала Кэт. Ее захлестнула волна злости. Вместе со злостью пришли силы. Она встала на ноги. «Что они сделали с моим домом?» И вдруг, как будто было мало разрушенной стены, в развороченном доме вспыхнул первый язык пламени. Огонь стал быстро распространяться. «Назад!» — крикнул Адам. «Всем отойти!» «Нет!» – заорала Кэт. «Надо спасать хотя бы то, что еще можно спасти. Если присоединить поливочный шланг или уличный водопровод действует, она зальет огонь. Пустите меня!» – она оттолкнула Адама. «Там все сгорит!» Кэт успела пройти всего пару шагов. Адам схватил ее и потащил назад. Она сердито отбивалась, но Адам сжал ей руки, стараясь оттащить подальше от горящего дома. «Вы понимаете, что мой дом горит!» – кричала она. «Кэт, вы его не спасете. Там утечка газа». Языки пламени резко взметнулись вверх и лизнули покосившуюся крышу. Огонь уже вовсю бушевал в гостиной, пожирая остатки мебели. Густой клубящийся дым отгонял собравшихся. «Мой дом!» — рыдала Кэт, извиваясь в руках Адама. Адам крепко прижал ее к себе, стараясь хотя бы так защитить от зрелища и звуков гибнущего дома. Когда послышались сирены пожарных машин, Кэт стояла, уткнувшись в плечо Адама и заливая слезами его рубашку. Постепенно гул пламени и крики пожарных стали отдаляться, уходя в другое измерение. Ее единственной реальностью была мокрая от слез рубашка Адама и ровные удары его сердца. Потом он осторожно разжал руки и что-то шепнул ей на ухо. Кэт нехотя вернулась в реальный мир и увидела двоих людей в форме. Один был полицейским, второй — пожарным. «Как это случилось?» — спросил коп. «Не знаю», — покачала головой Кэт. «Мы с Кэт почти одновременно подъехали к ее дому», — сказал Адам. «Вошли внутрь. Затем Кэт обнаружила, что забыла в машине пакет с едой. Мы вышли, и через считанные секунды — взрыв». Кэт досталась сильнее, я стоял сзади. «Вы чувствовали запах газа?» «Нет», — уверенно ответил Адам. «Газом в доме не пахло». «Вы уверены?» «Абсолютно. Огонь вспыхнул после взрыва». Люди в форме переглянулись. Кэт стала не по себе от многозначительности их взглядов. «Это была бомба?» — спросила она. Копы пожарные не ответили. Ответа и не требовалось. Их молчание говорило само за себя. К дому Адама они подъехали около часа ночи. 2 часа пришлось просидеть в местной клинике, где им обрабатывали порезы и ссадины. Оттуда они отправились в полицейское управление Бельмеда, где еще 2 часа отвечали на вопросы. Оба безумно устали. Они не вышли, а буквально вывалились из машины и, спотыкаясь, поднялись на крыльцо. Их встретил Томас. «Мистер Контр, что случилось?» — спросил он с ужасом, глядя на порванный мятый костюм хозяина. «Никак опять потасовка?» «Нет, на этот раз всего-навсего бомба». Адам поднял руку, пресекая дальнейшие вопросы Томаса. «Утром я вам все расскажу. А сейчас нужно поскорее уложить доктора Новак спать. Она переночует у нас». Томас невозмутимо кивнул. Я приготовлю гостевую комнату», — сказал он и пошел впереди. Адам медленно вел Кэт по лестнице. Она казалась ему такой маленькой и хрупкой. К тому моменту, когда она доковыляла до южной гостевой комнаты, Томас успел застелить постель и задвинуть шторы. «Спокойной ночи, мистер Контрол», — сказал дворецкий и деликатно исчез. «Ложитесь, я вам помогу». Адам откинул покрывало и присел, чтобы разуть Кэт. «Представляю, какое сейчас чучело», — пробормотала она, глядя на свое лохмотье. «Этот вопрос мы решим утром, а сейчас нужно выспаться. Вам помочь раздеться?» На лице Кэт появилось легкое изумление. «Честное слово, мои намерения не выходят за рамки дружеской помощи безумно усталой женщине». «У меня хватит сил раздеться», — буркнула она. Адам присел на краешек постели. «Это зашло слишком далеко», — сказал он. «Ваша работа — одна сторона. Меня восхищает ваша стойкость и напористость. Поверьте, это не комплимент, но ситуация становится просто мерзкой. Сегодня вам повезло, а в другой раз...» Ему не хотелось договаривать. Впрочем, договаривать было и не нужно. Кэт уже спала. Она все еще спала, когда утром Адам заглянул к ней. Он тихо сел на стул. За шторами светило солнце. Лучи, пробивавшиеся между штор, танцевали на стенах и полированной мебели. Адам совсем забыл, какой красивой бывает эта комната при утреннем свете. А может, комната стала такой, потому что в ней спала Кэт Новак? В дверь постучали. Повернувшись, Адам увидел Томаса. «Я подумал, ваши гости не откажутся позавтракать», — шепнул дворецкий. В руках у него был поднос с едой. «Пусть спит, пока сама не проснется», — сказал Адам. Он выпроводил Томаса в коридор и вышел сам, тихо затворив дверь. «Что с ее одеждой?» «Только выбросить», — вздохнул дворецкий. «Тогда я попрошу вас обзвонить магазины и заказать доставку на дом. Ей придется обновить весь гардероб. В таком пожаре едва ли что-то уцелело». «Я позвоню в местный Нейман Маркус. Скорее всего, она носит обувь 6-го размера». Адам живо вспомнил вчерашнюю картину, когда он вел Кэт наверх. Маленькая, хрупкая женщина. «Да, я тоже так думаю». Он спустился в столовую, где его уже ждал завтрак. Есть Адаму не хотелось. Он ограничился кофе, слушая телефонный разговор Томаса с представителями магазинов. Дворецкий был прав. Кэт лишилась всей своей одежды, и составлять ее гардероб придется с нуля. Верхняя одежда и белье тоже. Откуда ему знать, лифчики какого размера она носит? Томас повесил трубку и вскоре появился в столовой. Вид у него был смущенный. «Меня сразу спросили о размерах?» Адам засмеялся. «Я тоже об этом подумал. Теперь уж точно придется ждать, пока доктор Новак не проснется». «Вы совершенно правы», — обрадовался Томас. Снаружи донеслось шуршание шин по гравию. Выглянув в окно, Адам увидел синий «Шевроле». «Должно быть, сержант Сайкс», — сказал он. «Я открою». К его удивлению, Сайкс приехал вместе с Рэтчетом. Даже в выходные дни, а была суббота, они составляли полноценную команду. Они и одеты были совершенно одинаково. Непривычные рубашки, поло и кроссовки. «Доброе утро, мистер Контрол», — поздоровался Сайкс, снимая темные очки. «Я привез то, что вы просили». Он кивнул на портфель. «Прошу в дом. Кофе и завтрак, если желаете». «Заманчивое предложение», — заулыбался Рэтчет. Мужчины прошли в столовую. Томас принес чашки, блюдца и свежезаваренный кофе. Рэтчет повязал салфетку и принялся уминать рогалики, щедро намазывая их сливочным сыром. Работа в полиции никак не сказывалась на его отменном аппетите. Сайкс ограничился чашкой приторного кофе. Его энергетический напиток с тех самых времен, когда он был дежурным полицейским. «А что вы привезли?» — спросил Адам. Сайкс открыл портфель, вынув несколько папок. «Документы, которые вы просили, и еще данные по вчерашнему взрыву». «Значит, это не утечка газа». «Ни в коем случае. Характер разрушений совершенно иной», — сказал Сайкс. «Скорее всего, открыв дверь, Кэт привела в действие контактный запальник. Через 60 секунд сработал детонатор замедленного действия. И бах! Со взрывчаткой особо не заморачивались, обычный тол, зато в щедром количестве». Адам нахмурился. «Теперь понятно, почему взрыв не прогремел сразу». «Детонатор замедленного действия», — кивнул Сайкс. «Такие штучки взрываются после того, как жертва войдет в дом». «Кто бы ни были эти парни, дело свое не знают», — добавил Рэтчет, успевая и жевать, и говорить. Адама потряс такой поворот событий. Вплоть до появления полицейских он надеялся, что взрыв был чисто бытовой. Неисправность в системе отопления, утечка газа, запах которого он просто не заметил. Но Сайкс и Рэтчет привезли неопровержимое доказательство. Кто-то хотел физически устранить Кэт, причем самым радикальным способом. На какое-то время из-за шока Адам лишился способности видеть окружающий мир. Он не заметил, что в столовой появилась Кэт. Казалось, его старый наспех подвязанный купальный халат поглотил крохотную Кэт. Она встала возле стола, глядя на Сайкса и Рэтчета. «Вы слышали, о чем говорил Лу?» — спросил Адам. Кэт молча кивнула, хватая ртом воздух. «Пора взглянуть фактам в лицо. Кто-то пытается меня убить». «Похоже, что так», — кивнул Адам. Кэт не присела к столу. Обхватив себя за плечи, она медленно ходила по столовой. Наверное, так ей было легче думать. Потом она встала у окна, глядя на залитую солнцем лужайку и деревья. «Кэт, сейчас все полицейские Бельмеда занимаются исключительно взрывом», — сказал Сайкс. «Я говорил с детективами, они проверяют все версии». «Что, серьезно?» «Говорю тебе, проверяют все версии. Возможно, кто-то затаил на тебя обиду после твоего выступления в суде. Такое бывает. Твое экспертное заключение отправил кого-то за решетку. Проверяли твоих бывших друзей. Они даже Эда допросили». «Эда?» — невесело рассмеялась Кэт. «Он и с видеомагнитофоном толком обращаться не умеет, а уж подложить бомбу». «Не забывай, можно действовать чужими руками, его тоже допросили». Кэт повернулась к Сайксу. «Значит, в полиции никто не сомневается, что это была самая настоящая попытка физически меня устранить?» «Никто. Достаточно взглянуть на твой дом, точнее, на то, что от него осталось». Она снова повернулась к лужайке и деревьям. «Я знаю. Это из-за них». «Из-за кого?» «Из-за Ника Сабьяджи, из-за Джейн Доу. Из-за того, что происходит в муниципалке». «У тебя могут быть и другие враги», — заметил Сайкс. «Если помнишь, тогда украли твою сумочку, кто-то из этих отморозков вполне мог проникнуть в твой дом». «И установить взрыватель замедленного действия». Кэт покачала головой. «Тогда такие штучки должны продавать в супермаркетах. И Тол тоже. Лу, они всего лишь трудные дети, я росла с такими же. Чаще всего их умственное развитие оставляет желать лучшего. Установка хитрых бомб им не по мозгам. И потом, какие у них мотивы?» «Не знаю», — беспомощно вздохнул Сайкс. «Они же тогда напали на вас». «Но они нас не убили. А там расправиться со мной было гораздо проще». «Сержант, она права», — поддержал Кэт Адам. «Уличная шантропа не разбирается в таких вещах. Бомбу устанавливал человек, знающий, скорее всего, опытный». «Профессионал», — резюмировал Рэтчет. Кэт мгновенно побледнела, плотно сжав губы. Адам видел, ей страшно. Ничего удивительного. На ее месте любой бы испугался. Кэт молча подошла к столу и села напротив него. Халат слегка распахнулся. Только сейчас Адам сообразил, что под махровой тканью только ее голое тело. Да чего же она сейчас беззащитна? Взрыв лишил ее всего, даже одежды. Он угадал. Кэт действительно чувствовала себя совершенно беззащитной. Она сидела, придерживая халат. Ее взгляд был уперт в стол. Она слышала, как Сайкс и Рэтчет встали, каким-то краешком сознания отметила их слова, прощание и шаги. Стук закрывшейся двери. Закрытые двери — вот что видела Кэт, пытаясь заглянуть в будущее. Закрытые двери и скрытые опасности. Еще совсем недавно собственная жизнь казалась ей вполне предсказуемой. Утренняя поездка на работу, вечернее возвращение домой, отпуск два раза в год, редкие встречи с мужчинами, последовательное движение по служебной лестнице, пока должность главного судмедэксперта не перейдет от Дэвиса Уиллока к ней. Помнится, однажды он сказал, что когда-нибудь она займет его место. Вчера ей напомнили, в ее жизни нет больше определенности, нет будущего. Если бы не забытый пакет с жареным рисом, не было бы и ее самой. «Кэт, вы же не одиноки», — сказал Адам. Она подняла голову и увидела, что все это время Адам наблюдал за ней. «Все, что вам нужно», — говорил он. «Все, что угодно». «Благодарю», — улыбнулась Кэт. «Но я не очень-то умею принимать милостыню». «Я имел в виду совсем не это. Вы не из тех, кто способен жить за счет благотворительности». «Ничего своего у меня не осталось». Кэт встала и опять начала расхаживать по столовой. «Я теперь бездомная. Лицо, размещенное в вашей гостевой спальне». К ее удивлению, Адам засмеялся. «Если уж совсем честно, сейчас вы действительно похожи на бездомную. Где вы откопали это старье?» Кэт осмотрела поношенный халат и невольно тоже засмеялась. «В вашем комоде. Нужно было что-то на себя нацепить. Выбор оказался невелик. Либо полотенце, либо это экзотика. Кстати, где моя одежда?» «Вы хотели сказать лохмотья. Увы, Томасу пришлось их выбросить». «Он выбросил мои вещи?» «Он выбросил то, что осталось от ваших вещей. Не волнуйтесь, вам сегодня же привезут новую одежду». Кэт вдруг заметила, с каким интересом Адам на нее глазеет. «Ну, конечно. Пол и халат опять разошлись». Она сердито затянула пояс. В этот момент ее взгляд упал на папки, оставленные копами. «Что это у вас?» «Сержант Сайкс привез сегодня. Кое-какие полицейские документы, точнее их копии». «И он привез вам копии? Это же строго запрещено». «Официально, да, но у нас с ним неофициальное взаимовыгодное сотрудничество». «Очень интересно. И какие материалы он вам привез?» Адам раскрыл верхнюю папку. «Здесь собраны данные по Ник Субьяджи, Зине Варгас и Джейн Доу». Вид у Адама был почти виноватый. «Буду с вами честен. Я запросил эти данные не ради вас, а ради себя. Ради Сигнуса. Я не могу спорить с фактами, а факты таковы. Сильно действующий препарат, который создается в помощь безнадежно больным, каким-то образом вышел за стены нашей корпорации и стал убивать людей. Я хочу знать, как Зестрон Л попал ко всем троим». «Вы уже смотрели материалы?» — спросила Кэт. «Не успел. Давайте вместе посмотрим». Адам открыл папку данных по Нику Субьяджи. «Здесь имена и адреса. Возможно, в его семье знают, где он покупал наркотик». «Если знают, вам они ничего не скажут. Даже Сайкс не сумел выудить это у них». «Ничего удивительного. Полицию там не любят, и копы чуют за милю. Я хочу сам заняться расспросами». «Интересно, какой запах они почуют от вас?» «Запах денег. Запах, способный развязать языки даже самых упорных молчунов». «Адам, муниципалку нельзя идти с туго набитым бумажником». «У вас есть более удачная идея?» «Если явитесь туда без прикрытия, вас сожрут с потрохами». «Тогда как же мне добраться до их родственников и друзей?» — спросил он, тыча пальцем в папке. «Пытаясь выследить МЭФ, я нанимал частных детективов. Все они обещали мне полный успех, а потом разводили руками. Больше я не верю этим так называемым профессионалам. Но я знаю, что кто-то из друзей Никаса или Зини Варгас сможет ответить на мои вопросы. Между прочим, первые на это меня надоумили вы, Кэт. Если нельзя узнать, как Зестрон Л просачивается сквозь стены Сигнуса, возможно, мы сумеем докопаться, к кому он попадает на другом конце. И как?» «Вы действительно хотите докопаться?» — спросила Кэт. «А вдруг правда вас неприятно удивит?» «Вы про МЭФ?» «Не скрою, я думала о ее возможной причастности». «Что ж, мне придется принять горькую правду». «Это ведь основная причина, почему вы намерены заняться расследованием. С вашими деньгами вы могли бы найти отличного частного сыщика и поручить ему всю грязную и опасную работу. Но вы боитесь, что посторонние узнают не слишком приятные факты о вашей дочери». «Я долго тешил себя мыслью, что смогу защитить Мэв, вытащить ее с улицы, помочь вернуться к нормальной жизни. Но у меня ничего не получалось. Она отказывалась от помощи. Не желала, чтобы ей помогали. А теперь, когда люди начали умирать, у меня невольно возникает вопрос, нет ли здесь и ее вины». «Адам, вы не сможете ее уберечь. Рано или поздно ей придется держать ответ». «Думаете, я этого не знаю?» Адам не скрывал своего отчаяния. «Чем я занимался все эти годы? Оберегал ее везде и всюду, как только мог. Оплачивал ее покупки, улаживал последствия ее фокусов с кредитными картами. Возил ее к лучшим психологам. Меня не оставляла уверенность, если только я найду к Мэв подход, если между нами возникнет мостик доверия, я сумею вытащить ее из этого болота. И тогда она не пойдет по стопам Джорджины. Джорджина. Кэт сразу вспомнила. Реабилитационное отделение в Хэнкок Дженерал носило имя покойной жены Адама. «Простите, что задаю вам такой вопрос. От чего умерла ваша жена?» Адам молчал. Кэт подумала, что он либо не слышал вопроса, либо не хочет отвечать. «Она умерла по множеству причин», — наконец сказал он. «Официальный диагноз — цирроз печени. Но корни ее болезни уходили в детство. Отец, в жизни которого было две страсти, работа и мартини. Мать, не упускавшая сигарету изо рта и без разбору глотавшая таблетки. Джорджине было тяжело в родительском доме, и она искала спасения везде. К тому времени, когда мы встретились, она успела дважды побывать замужем и влить в себя не весь сколько бутылок джина. Мне тогда было всего 24. Я многого не понимала и видел лишь удивительно красивую женщину с очаровательной маленькой дочкой. Джорджина виртуозно умела преподнести себя с лучшей стороны. Если требовалось, могла неделями не притрагиваться к бутылке. До свадьбы она была трезва, как стеклышко. А после медового месяца я стал замечать, что она выпивает слишком много стаканов виски содовой и слишком много бокалов вина. Потом Томас обнаружил в укромном углу целую батарею бутылок. Только тогда я понял, насколько далеко все зашло. Адам вздохнул. А через 14 лет она умерла. Я до сих пор пытаюсь разобраться с последствиями по имени Мэв. И вы 14 лет терпели этот брак? У меня не было иного выбора. Да и у Джорджины тоже. Программа саморазрушения была записана в ее генах. У нее не хватало сил бороться с наследственностью. Она была слабой женщиной. В отличие от вас. Тихо добавил он. И снова Кэт попала под обаяние его серо-синих глаз. Они потянулись друг к другу через стол. Их пальцы переплелись. Оба замерли, не обращая внимания ни на дверной звонок, ни на шаги Томаса, шедшего открывать. Только вежливое покашливание дворецкого рассеяло эти чары. Томас стоял в дверях. «Мистер Контрелл, приехала консультант из универмага Нейман Маркус. Возможно, доктору Ноу будет интересно взглянуть на привезенные образцы». «Консультант?» — удивленно переспросила Кэт. «Меня сейчас вполне устроили бы джинсы, футболка и смена белья». «Вам не обязательно следовать советам консультанта», — успокоил ее Томас, хотя он взглянул на потертый халат. «Некоторые из ее предложений покажутся вам полезными». Кэт засмеялась и встала. «Хорошо, зовите ее. Не могу же я дальше ходить в этом халате». «Доктор Новак, когда подберете одежду, пожалуйста, отдайте этот халат мне, я позабочусь о нем должным образом». «Пожалуйста, тем более, что халат не мой». «Вот и отлично». Томас вышел в коридор. Он явно ликовал. «Наконец-то я сожгу это старье», — добавил дворецкий. Южный Лексингтон был враждебной территорией, куда не сунешься без надежного прикрытия. Вернее всего, заручиться поддержкой кого-то из местных. Поэтому первым местом, куда Кэт и Адам направились, была квартира папы Эрла. Они намеревались поговорить с Энтони. Вряд ли этот парень имел в муниципалке какую-то власть, но он знал тех, у кого власть была. Энтони они застали в гостиной. Он сидел на диване в одной майке и смотрел по телевизору «Дни нашей жизни». «Энтони, Катрина хочет с тобой поговорить», — сказал внуку папа Эрл. Парень молча взял пульт и переключился на другой канал, где шла телеигра «Равные шансы». «Ты слышал, что я тебе сказал?» — рявкнул папа Эрл. «Что?» «Катрина и ее друг хотят с тобой поговорить». Кэт встала перед диваном, намеренно заградив экран телевизора. Темные глаза Энтони смотрели угрюмо и враждебно. Неужели она когда-то нянчилась с этим мальчишкой? Теперь перед ней сидел волчонок, чьим доминирующим чувством была злость. «Мы хотим попросить большого человека об услуге», — сказала Кэт. «О каком большом человеке ты базаришь?» «Мы заплатим вперед», Нам нужны гарантии безопасности только и всего. Возможно, один или два твоих друга в качестве прикрытия. Никаких копов на хвосте. В этом можем поклясться». «А гарантия безопасности зачем?» «Хотим поговорить с местными. О Никосе и Зине. Можешь передать Неф, что мы не за ней приехали». Энтони вздрогнул и отвернулся. Значит, ее предположение оказалось верным. Это он тогда предупредил Меф. «Сколько?» — спросил Энтони. «Сотня». «А сколько получит большой человек?» «Нет, он не волчонок. Уже волк». «Тоже сотню». Энтони задумался. «Отойди-ка», — бросил он Кэт. Кэт отошла. Энтони выключил телевизор. «Ждите здесь», — распорядился он и вышел из квартиры. «Ваши впечатления?» — спросил Адам. «В лучшем случае он приведет нам местных телохранителей. А в худшем — каких-нибудь головорезов». «Ума не приложу. Что мне делать с этим мальчишкой?» — завел свою старую песню папа Эрл. «Ни в грош меня не ставит». Прошло минут 10. Все сидели в кухне, где Белла гремела кастрюлями и сковородками. Пахло перегоревшим жиром и жареными колбасками. В масле шипела пятнистая фасоль. Запахи были тошнотворными. К это они пробуждали лавину не самых приятных воспоминаний. Душные летние вечера, мать у плиты и смрад, способный убить всякий аппетит. Казалось, плита втягивала в себя весь воздух, какой был в квартире, наполняя пространство нестерпимым жаром. Следя за движениями юной Беллы, Кэт видела в ней призрак своей матери. Пар от раскаленных сковородок наполнял кухню сизоватой дымкой. Громко хлопнула входная дверь. Энтони вернулся с двумя парнями лет 16. Обоих был холодный, равнодушный взгляд наемников. «Разрешение получено», — объявил Энтони. «Только на сегодня. Если приедете в другой день, платить по новой. Они ваше прикрытие». Энтони взял у Адама деньги. «С кого начнете?» «С квартиры Бьяджа», — ответила Кэт. Энтони посмотрел на парней. «Лады, отведите их туда».